Вон там дожидается. Мистер Биттон указал на Дика, который стоял, прислонившись к парапету моста. Обросший щетиной, ссутулиный человечек в грязном пальто и торчавшим наружу замусоленном красном шарфе. Такого нечего было бояться. «Ежели он даже погонится за мной, — подумала Бесси, — то в скорости отстанет». Она перешла на другую сторону, и Дик просиял. Ведь он так долго был лишен удовольствия поговорить с женщиной. «Надеюсь, вы здоровы, — мистер Хелдер, — спросила Бесси не без смущения. Мистер Биттон стоял рядом, важный, как дипломатический посланник, и внушительно сопел. «Я совершенно здоров, и разрази меня гром. Я очень рад видеть, то бишь слышать тебя, Бесс. А ты с тех пор, как получила деньги, хоть бы разок зашла нас проведать. Но я понимаю, тебе это ни к чему. Ты идешь куда-нибудь по делу?» «Нет, просто гуляю», — ответила Бесси. «Неужели опять взялась за старое?» — спросил Дик, понизив голос. «Упаси Боже! Я внесла залог», — последнее слово Бесси произнесла с особенной гордостью. «И меня взяли на работу в бар. Там я и проживаю. Так что теперь я строго себя блюду, ей же ей». Мистер Биттон не имел особых причин верить в возвышенность человеческих чувств. Поэтому он, даже не попросив извинения, бесшумно испарился, чтобы вновь заняться своими газовыми рожками. Бесси смотрел ему вслед с некоторым беспокойством. Но Дик, видимо, не знал, какое зло она ему причинила. А если это так? «Качать пиво вручную — ужас, как тяжело», — продолжала она. «И вот у нас поставили такую машину. Надо только опускать монету в щелку, и готово. А ежели за день бывает какая недостача? Но я не верю, что машина умеет считать. А вы?» «Я видел только, как она действует. Мистер Биттон, он ушел. Тогда мне придется просить, чтоб ты довела меня до дому. Я в долгу не останусь. Сама видишь, что со мной». Он обратил к ней незрячие глаза, и она все увидела. «Может, ты занята?» — спросил он нерешительно. «Если для тебя это затруднительно, я могу попросить полисмена». «Нисколечки. Я заступаю в 7 и кончаю в 4. Самое лучшее время». «Боже правый, а я решительно ничего не делаю. Мне очень хотелось бы иметь хоть какую-нибудь работу. Ну, пойдем, Бесс». Он повернулся и чуть не сбил с ног какого-то прохожего, который отскочил и сердито выругался. Бесси взяла его за руку без единого слова, как некогда без единого слова повиновалась его приказам повернуть лицо к свету. Некоторое время они шли молча, и девушка ловко помогала ему пробираться через толпу. — А где теперь мистер Торпенхау? — осмелилась она спросить наконец. «Уехал в пустыню». «Это где ж такое?» Дик указал вправо. «Сперва надо плыть на восток до устья реки», — ответил он. «Потом на запад, потом на юг и снова на восток, вдоль всей южной оконечности Европы. А потом снова на юг. Бог весть, в какую даль». Бесси ровным счетом ничего не поняла из этого объяснения, но воздержалась от дальнейших расспросов и благополучно довела Дика до дома. «Сейчас мы будем пить чай со сдобными булочками», — оживленно сказал он. «Ты даже не представляешь себе, Бесси, как я рад, что снова тебя нашел. Отчего ты вдруг исчезла без следа?» «Решила, что вам нету больше во мне нужды», — ответила она, осмелев, поскольку окончательно убедилась, что он ничего даже не подозревает. Собственно, так оно и было. Но потом... Да что уж там. Все одно я рад нашей встрече. Идем наверх. Ты ведь помнишь, куда? Бесси отвела его в мастерскую. На лестнице им никто не встретился. И затворила дверь. «Эки, тут у вас беспорядок», — первым делом сказала она. «Видать, не прибирает уже который месяц». «Нет, Бесс, всего лишь несколько недель». «Да что с них взять? Ведь им до меня нет дела». «Не знаю, что, по-вашему, с них можно взять, а только они тоже должны совесть иметь, ежели им деньги плачены». «Ну и пылище, просто страсть. Под ней даже мольберта не видно». «Он мне теперь ни к чему. Всюду пылище, и на картинах, и на полу, и на вашей одежде. Вот я сейчас потолкую с прислугой. Позвони и вели подать чай». Дик ощупью добрался до кресла, в котором привык сидеть. Бесси смотрел на него, и насколько это было доступно ее душе, в ней шевельнулось сострадание. Но она обрела и неведомое ей дотоле захватывающее чувство своего превосходства, которое явственно слышалось в ее голосе. «И давно вы таким стали?» — спросила она сердито, словно в его слепоте была повинна прислуга. «Каким таким?» «Да вот как теперь. На другой же день, едва ты получила чек и ушла, а я закончил свою картину. Больше я ее не видел». «Стало быть, с тех пор вас и обирают. Уж я-то знаю, как ловко они обделывают делишки».